Николай Григорьевич Рубинштейн, создатель музыкального сердца Москвы. С 14 июня 1835 года Москва по 23 марта 1881 года Париж. Николенька родился в Замоскворечье в состоятельной купеческой семье, обожавшей музыку. Его лучшим приятелем в детстве был Сереженька Третьяков, будущий знаменитый меценат. Эта дружба потом сыграла свою роль в истории столицы. Именно она помогла созданию Московской консерватории. Но обо всем по порядку. Уже с 4 лет кроха Николенька обучался музыке под пристальным взором своей маменьки Калерии Христофоровны. Игра на пианино великолепно удавалась нашему мальчику, и вместе с не менее талантливым братом Антоном он давал концерты в Москве, а также ездил в Петербург и даже в Европу. Музыкальных вундеркиндов отметили такие известные композиторы, как Ференц Лист, Феликс Мендельсон и Фредерик Шопен. Николенька и Антон обучались всем нюансам музыки в европейских консерваториях. После своего возвращения в Москву и завершения музыкального образования в свои 14 лет, Рубинштейн давал частные уроки и зарабатывал весьма неплохие деньги. А в 16 лет наш мальчик поступил на юридический факультет Московского университета. Окончив его, служил в канцелярии московского гражданского губернатора. Но вся эта трудовая деятельность не приносила удовольствия, ведь Николая тянуло к музыке, и он ушел со службы. Рубинштейн поработал пару лет учителем музыки Московского сиротского института, а потом возобновил концертную деятельность. Он был виртуозным пианистом и предпочитал давать выступления в родной стране. Лишь однажды, в 1878 году, выехал на Всемирную выставку в Париже, где ему рукоплескал весь мир. Николай умел находить таланты и был превосходным интерпретатором сочинений других композиторов. В частности, именно он помог Чайковскому при его переезде в Москву и даже временно поселил в своей квартире. Рубинштейн стал первым исполнителем многих произведений композитора, популяризировал его сочинения. А Чайковский считал, что без нашего мальчика его слава не состоялась бы. «Я бы, конечно, никогда не сделал бы себе имени, если бы у меня не был под рукой такой превосходный истолкователь, как ты. Если б тебя не было в России, то я был бы обречен на вечные искажения». Композитор Петр Ильич Чайковский о пианисте Николае Григорьевиче Рубинштейне. Он всегда любил что-то организовывать, и уже в зрелом возрасте этот талант расцвел. Вместе с драматургом Александром Островским и актером Провом Садовским наш мальчик создал артистический кружок. Именно Рубинштейна избрали руководителем Московского общества камерной музыки. А в 1860 году Николай Григорьевич основал Русское музыкальное общество, кардинально поменявшее культурную жизнь Москвы вплоть до установленного на концертах дресс-кода, когда дамы появлялись в вечерних платьях, а мужчины — во фраках. На базе этого общества был также создан хор, куда могли приходить все, лишь бы был талант. Он мог конкурировать даже с хором Большого театра. Проводились постоянные концерты как в Москве, так и в других городах России. Но главной мечтой нашего мальчика было создание в Первопрестольной своей консерватории. В столице того времени, Петербурге, подобного рода учреждения открыл его брат Антон, а Москва так и оставалась провинциальной на музыкальной карте страны. Рубинштейн начал с так называемых музыкальных классов, но этого было мало. В этом виде искусства было нужно полноценное высшее образование. Требовались изрядные вложения, и вот тут-то и помог друг детства, купец и видный меценат Сергей Третьяков. И не только он, были и другие благотворители, родившие за культурную жизнь Москвы. В итоге на карте нынешней столицы в 1866 году появилась Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского — крупнейшая в столице и одно из самых масштабных музыкальных высших учебных заведений в нашей стране и даже в мире. Была основана в 1866 году по инициативе Николая Рубинштейна и князя Николая Трубецкого на основе музыкальных классов Императорского русского музыкального общества. Свое нынешнее здание консерватория приобрела в 1901 году. Оно было построено по проекту архитектора Василия Загорского. Рубинштейн стал директором первого музыкального вуза в Москве. Он пригласил работать в этом учебном заведении блистательный преподавательский состав: композитора Петра Чайковского, итальянского певца Джакомо Гальвани, австрийского пианиста и педагога Антона Доора, немецкого виолончелиста Бернгарда Космана и многих других. Рубинштейн выработал новый устав консерватории, отличавшийся от петербургского. Под его эгидой были открыты также библиотека и музей с собранием музыкальных инструментов. Вот таким энтузиастом, прекрасным организатором, талантливым пианистом и дирижером был наш мальчик Николай Рубинштейн, преобразивший музыкальную атмосферу столицы и заложивший фундамент первого музыкального вуза Москвы.